Эпизод 20. Реакция на мое появление была неожиданная. Увидев меня, королева резко подняла руку. «Не стрелять!» Ее грозный голос пронесся над лагерем. «Это черный дракон, и сегодня он на нашей стороне!» «Черный дракон, тот самый!» — зашептались сильфы. Калеста нисколько не удивилась моему появлению. А вот остальные были в шоке. Главы подразделений, 5 принцесс, служанки и личная охрана в ужасе застыли все. Но из-за приказа королевы выстрелить в меня никто не успел, хотя каждый поднял оружие и приготовил стрелы. Из этого я сделал резонный вывод, что Буф рассказал обо мне, когда беседовал с королевой, и объяснял, почему во время казни стрелы в него не попадали. И еще. Мое присутствие и стало тем самым веским аргументом в переговорах. Я видел это по глазам Калесты. Она была наслышана о резне в Барсабе, о прорыве на пристани и бое за корабль. Королева отлично понимала, с какой силой имеет дело. Она склонила голову в уважительном кивке. «Мое почтение, черный дракон. Я боялась, что когда-нибудь ты пройдешься кровавой поступью и по нашим лагерям, но сегодня мы поменяем историю». Вторя своей королеве, сильфы все до единой поклонились мне. Я молча кивнул королеве, потом переглянулся с Буфом и Энио, после чего снова погрузился во тьму. Золотистых песчинок в воздухе становилось все больше, и теперь уже точно стало понятным, что враг надвигается с севера, а значит, нападет сначала на дальние дивизии, стоящие на северных склонах Эвергела. Калеста окинула всех воинственным взглядом и приказала. «Поднимайте войско! Все дивизии к оружию! И пусть пожалеет тот, кто посмел нарушить сегодня наш ритуал единения двух рас! Пусть он ответит за это!» Сильфы молниеносно перераспределились и бросились в разные стороны. У каждой имелась четкая задача при нападении на их горные лагеря. Действовали они слаженно и быстро. Это была сильная, хорошо обученная, натренированная и бесстрашная армия. Часть ее скрывалась в кронах деревьев, а часть использовала верткие и быстрые колесницы. За деревьями зашумели колеса, застучали копыта лошадей, загудел боевой рог, потом еще один и еще, пока западные и северные склоны Эвергела не оглушило гудение. «Вожак, бурь!» — крикнула Калеста, коротко свистнула и взяла разбег с места. В то же мгновение навстречу ей, ломая ветки и тараня деревья, из зарослей выскочил монстр. Это был величественный и огромный конь, лоснящийся чернотой, источающий ауру невероятной силы. Чешуйчатая броня, гора мускулов, густая грива, ядовитые пары из ноздрей, 3 рога на лбу и гигантские копыта, рассекающие камни. Его полурык-полухрап распространял вибрации псионных волн вокруг на несколько метров. Монстр большого круга — великая редкость. Даже маг 5-й высоты с трудом бы смог такого подчинить, в том числе Буфтакис, каким бы крутым донором силы он ни был. А вот королева Калеста управляла могучим монстром, как щенком. Наездница с разбега вскочила на коня, и тот рванул через заросли к северным склонам. За королевой устремились другие сильфы на лошадях попроще. Принцессы точно так же, как их мать, вскочили каждая на своего коня и помчались к разным лагерям, чтобы возглавить свои многочисленные отряды. Лишь Энио задержалась. Она велела служанкам привести Буфу коня и вооружить, и пока они выполняли приказ, девушка снова поцеловала его, рывком притянув к себе, отчаянно и жадно. «Только попробуй погибнуть, понял?» «Мы еще не до конца поженились, чтобы с меня что-то требовать». Буф выдавил кривую улыбку. Энио не ответила на его шутку. «Догоняй!» Она в один прыжок оседлала коня и, подняв того на дыбы, помчалась вниз по склону. К Буфу как раз подвели серого скакуна, монстра среднего круга. «Догоняй, ага, такую хрен догонишь». Пробормотал Буф, стягивая с себя пиджак и накидывая кожаный жилет броню, что ему принесли служанки. Он закрепил ремни на груди, забрал меч, быстро пристегнул к поясу ножны и набор кинжалов, затем тоже оседлал коня. Правда, не так прытко, как Энио. А потом, со словами «Твою ж мать!» женился на свою голову, помчался вслед за своей новоиспеченной супругой. Оставшись в лагере с несколькими отрядами сильф, я глянул на отрубленную голову кучера и внимательно осмотрел округу. Скалы в закатных лучах солнца, заросли и хлопающие на ветру флаги по периметру лагеря. Что-то меня остановило. Золотистый песок вился в вечереющем небе. Он летел с севера. Именно туда умчалась королева. Но стаи птиц кричали и метались у южных скал все громче и испуганнее. И еще нарастал царапающий звук, будто что-то скреблось и перестукивало тысячами лап. Звук приближался быстро. Ну а потом, через несколько секунд, прямо на моих глазах южные скалы почернели от тел тысяч монстров. Мать их! Кислотные пауки! На огромной скорости, сметая все на пути, они неслись лавиной прямо с гор на лагеря сильф. Твари, будто невидимой плетью, гнал пастырь, и цель у них была очевидная — уничтожить армию Калесты с тыла, похоронить прямо тут, в горах Эвергела, смять ее оборону, сломить волю и не дать хрупкому союзу магов и сильф распространиться дальше этого лагеря. Столько монстров я еще не видел. Их были сотни, если не тысячи. «Сьюн, ты срочно нужна!» — рявкнул я белой сове. «Мне приходить с плеткой или с косой?» — последовал ленивый вопрос. «С мечом!» «Фу, какой ты предсказуемый!» Не тратя время на болтовню, я рванул навстречу полчищу пауков через заросли. Мимо меня в ту же сторону пронеслись сразу несколько отрядов сильф. Часть промчалась на лошадях, а часть перескакивая по деревьям. Они не видели меня и даже не предполагали, кто бежит рядом с ними. Высмотрев небольшую скалу на холме, я быстро вскарабкался по ней до вершины и поднялся во весь рост. С этой точки отлично просматривалась ближайшая территория и армия монстров, несущаяся с южных склонов. «Неплохой вид, завораживает», — произнесли за моей спиной. Белая сова встала рядом и тоже использовала скрытие. «Отправляйся на северную сторону. Я сначала тут разберусь и присоединюсь к тебе позже. Эти отряды сильф такую армию не остановят». «Как скажешь, любитель покомандовать». Сьюн без промедления ринулась со скалы вниз и понеслась на север. Тем временем сильфы остановили отряды у края леса, распределились по линии фронта и начали обстрел. Лавина сильфийских стрел поднялась в воздух и опустилась на первые ряды пауков. Целились сильфы в глаза монстров и между пластинами брони. Только этого было мало. Не все атакованные пауки погибали. Большинство неслись вперед и уже скоро должны были достигнуть леса, где их сложнее уничтожить массовым обстрелом. Нужен был мощнейший дальнобойный удар, пока твари в зоне видимости. Я соскочил со скалы и понесся к краю леса, навстречу мчащимся монстрам. Оказавшись у кромки зарослей, я остановился позади отрядов сильф, те как раз приготовились выдать очередной удар стрел. «Не стрелять!» Мой жуткий голос, прозвучавший совсем близко, заставил сильф замереть от ужаса. «Это черный дракон!» — выкрикнула одна из главных. «Отставить стрельбу!» «Добьете оставшихся после меня! Приготовиться!» Оставаясь невидимым, я растолкал плотно стоявших девушек и вышел на открытое место уже впереди отрядов. Черная масса монстров надвигалась. Я выставил оба меча, всмотрелся в пауков и приготовился к удару, но никак не мог заставить себя сделать движение. Ну что за черт? Черт, черт! Если вся эта чудовищная армия сдохнет, то перенесется в мой мир, и тогда погибнут сотни людей. В гробу я видел этот гребаный выбор. Стронг когда-то сделал то же самое, только с одним отличием. Он не знал, что монстры воскреснут в другом мире. А я знаю! Я же знаю! По телу пронесся мороз, и с желудка поднялась волна тошноты. «Дракон! Почему ты медлишь?» — закричали позади. «Атакуй!» «Мать вашу, отвалите!» — процедил я сквозь зубы. «Давай! Дракон, бей!» Простите. Так надо. Не знаю, к кому были обращены мои слова. Наверное, ко всему человечеству своего мира, погрязшему в войне с криптоформами. В этот момент я ненавидел Нимонда всем своим естеством, так сильно, что готов был умереть ради того, чтобы забрать этого ублюдка вместе с собой. Оно вырвалось само. Крик отчаяния до боли в глотке. Я крутанул мечами. Сначала в дело пошел точечный вихрь, совмещенный с мертвой мглой доспехом рака. Черная марева двумя смерчами отправилась вперед. Пауков окатило параличом, и в стройной армии монстров начался хаос. Первые ряды встали как вкопанные, получив урон ужаса и замерев на месте. Средние ряды натолкнулись на первых, при этом останавливая и задние. Громоздкие тела бились друг о друга, царапали и наваливались скопом. Используя заминку врага, я ударил шквальным уроном. Лавина мерцающего света пошла вперед и скосила треть армии. Ну а потом была третья волна урона — удар гнева. Я убрал мечи, взял разбег и, подскочив на львиных лапах, приземлился прямо на кулаки. Скалистая и сухая земля растрескалась, дрожь прокатилась по каменным пластам, и монстров подкосило еще раз. Тремя дальнобойными ударами я уничтожил сразу 5 монстров. Потом отошел назад к лесу и выкрикнул: «Добивайте!» Тотчас же сработали 100 луков. Град сельфийских стрел снова поднялся в воздух и теперь возымел убийственный эффект. Недобитые и получившие урон монстры попадали замертво от одного удара. Следом за обстрелами на добивание пауков в атаку бросилась конница сильф с копьями. Теперь они могли справиться и без меня. Я же бросился в обратную сторону, на север. Там имелась проблема посерьезнее, чем безмозглые твари. «Кира, сюда, скорее!» — прокричал отчаянный голос Юн у меня в голове. «Калеста не справляется! Он слишком сильный!» «Кто? Кто именно?» — спросил я на бегу. «Профессор Зоид!» Я бежал на пределе скорости. И чем ближе были северные склоны горы Эвергела, тем громче становились крики, нарастали звуки боя, стук стрел и удары оружия. Золотистый песок витал в воздухе все гуще, небо трещало вспышками и огнями все ярче. На поле битвы, к подножью одного из хребтов, я выскочил в тот самый момент, когда Калеста и профессор Зоид схлестнулись в очередной схватке. Верхом на коне королева метала в противника энергетические копья, создавая их в руке одно за другим, а профессор отвечал ей щелчками огромного боевого кнута. Меткие удары резали лошадиные бока и морду, даже в броне. Били руки и ноги наездницы, крошили камни и землю, выщелкивали осколки, искры, желтую пыль и брызги крови. Вокруг творился хаос. Чтобы увидеть всю картину и оценить масштабы битвы, мне хватило 5 секунд. Северное взгорье было завалено трупами противников с обеих сторон. Мертвые маги в черных одеждах, мертвые сильфы, мертвые монстры — все в грудах песка. Каждую секунду кто-то умирал, и каждую секунду кто-то кидался в сражение. Оставшиеся в живых бились насмерть и умирали, умирали. Порядка 100 магов с золотистыми посохами отправляли в бой сразу 3 песочных гигантов с бычьими черепами вместо голов. Те сражались с сельфийской конницей, сминая и отшвыривая воительниц в стороны, ломая им луки и кости. Тут же орудовали кислотные пауки. Кровь лилась рекой. Пахло сыростью, ядом и пылью. Стрелы сыпались градом, только в магов Нимонда попадали далеко не все. Их защищала стена из песочных воинов, а те беспрестанно пополняли свои ряды, топтали, били и уничтожали все, что попадалось вблизи. Сильфы и их кони гибли с пугающей скоростью. Армия Калесты таяла на глазах. Сильфы умирали, а число рогатых воинов почти не уменьшалось. Что-то подобное я уже видел несколько раз. На охотничьих угодьях Беллы Мориц, потом на озере Уомар, а потом, когда делегация магов прорывалась по Барсаббу. Просто драться с силовыми копиями Нимонда не было смысла. Они множились, как черти в аду. Так их не победить. Сильфы это тоже понимали. Но прорваться к магам, создающим копии, было сложно, и лишь порой редкие стрелы достигали цели. К своему ужасу, среди этих магов я увидел несколько знакомых лиц, пару бывших студентов Тронстронга и одного преподавателя из факультета ядов и смол. В самом пекле боя мелькали все пять принцесс и, конечно, Буф Такис. Он был почему-то уже без лошади, зато с мечом наперевес. Его аура умудрялась проникать через стену песка и отнимать жизни магов Нимонда одного за другим, но это давалось Буфу с большим усилием. На его атаки враг отвечал мощными контрударами, после которых Буф еле поднимался на ноги. Энио прикрывала его на своем скакуне и тоже получала удары от врага. Даже ее виртуозное умение ездить верхом не всегда помогало ей избежать ран. Конь под девушкой вставал на дыбы, как обезумевший, храпел и выбивал камни из-под копыт. Силу арахны, похоже, уже использовали, потому что чуть дальше, в кучах песка, я увидел не меньше 50 убитых магов, положенных рядом друг с другом. Как они стояли, так и рухнули замертво. Здесь же сражалась Исьюн. Ее никто не видел, поэтому эффект был чудовищный. Ее туманная коса ходила взад-вперед и резала песочных воинов, но даже этого было мало. Белая сова подбиралась к магам Нимонда постепенно. Нескольких точно уже зацепила и порубила надвое. «Вызывай тотем!» — крикнул я, обращаясь к ней телепатически. Девушка от неожиданности вздрогнула и обернулась. «Он меня выдаст, и тебя заодно!» «Вызывай! Я все равно себя обнаружу, когда ударю!» Белая сова кивнула. «У тебя 10 секунд, котик. Пощекочи пока профессора. Первый призыв тотема долговат». Не выходя из погружения во тьму, я кинулся к профессору Зойту. Его надо было устранить первым, и на этот раз я не собирался дать ему уйти, поэтому подошел к нему со спины. Жаль, что стена из песка не давала подойти на расстояние удара мечом. Калеста в это время предприняла очередную попытку атаки. Ее копье мелькнуло в воздухе и с шипением резануло вихри. Удар кнутом, и копье вспыхнуло искрами. Профессор Зойт отбился почти играючи. Посмотрим, как он отобьется от другого удара. Я выпустил по его телу сразу 5 атак теневых пут. Цепи с гарпунами бесшумно понеслись в Зойта и ударили точно в цель. Профессор такого не ждал. Нужно было видеть его ошарашенное лицо. Его обездвижило на пару секунд, и я молниеносно применил незримый плен. Зойта откинула вверх всего на 1-1.5 метра, да и распять ублюдка мне не хватило мощи. Сейчас он был сильнее меня, как и сильнее Калесты. Зато нас было двое, а он один. Почувствовав, что в бой вступил я, королева бросилась на Зойта с новой силой. Ее пробивные копья полетели, как из пулемета. Одно из них ударило профессора в бок, раздался глухой звон и скрежет, будто металл ударился о металл. А броня у него была неплохая. Выдержать удар королевского копья даже мой доспех бы не особо преуспел. «Сильфийская шлюха! Мало ты в рабстве сидела!» — прорычал Зойт. «Еще захотела!» Обычно сдержанный старик вдруг дал волю гневу. Одним рывком тела он освободился из моих теневых пут и от незримого плена. Его ноги опустились на землю, и тут же длинный золотистый кнут рассек воздух, ударив в мою сторону у самого моего носа. Щелчок — искры. «И ты здесь, засранец! Ну надо же! Без тебя и тут не обошлось! Выходи, Нобу! Ну!» Еще удар кнутом. Еще щелчок, еще искры. Калеста опять успела атаковать. Копье ударило в плечо Зойта. Опять звон, скрежет, стук металл о металл. Профессор отмахнулся от королевы мощнейшей атакой кнута уже с размноженными полотнами. Его оружие стало похоже на спрут. Калеста получила сразу с 10 ударов в грудь. Женщина устояла, но ее сюртук разрезала вместе с кожей. Брызнула новая порция крови, хотя королева и без этого была вся изрезана кнутом Зойта вплоть до лица. Пока он отвлекся на Калесту, я ударил его шквальным уроном, пустил такую лавину силы, что обожгло ладони. Ублюдок всего-то пошатнулся, потом резко развернулся и ощерился в оскале. «Слабовато, малолетний сукин сын!» Груда песка, в которой я стоял, внезапно ожила, раскалилась, скрутила мои ступни и сжала ноги до середины голени. И если б не доспех, кости бы уже переломала нахрен. Завязнув в множественной материи, как в трясине, я не мог даже двинуться с места. Погружение во тьму перестало работать. Увидев мой доспех мрака, профессор прищурился. Мне показалось, что он на мгновение испугался. «Каскады делают большую ошибку», — процедил он. «Они рискуют собой, так одаряя тебя. Нимант их уничтожит!» Мои ноги хоть и не двигались, но руки-то еще были свободны. Не сходя с места, я применил мечи и точечный вихрь, приправив удар параличом. Старик тут же заткнулся. Его окутало маревом мрака с ног до головы. Он замер. Секунда, вторая, два добивающих удара атаковали его с обеих сторон. Мой дальнобойный — удар гнева, и опять не сходя с места. А вот Калеста спрыгнула с лошади и, подскочив к профессору на расстоянии вытянутой руки, вонзила в его живот мерцающее сельфийское копье. Раздался громкий скрип, будто ножом проткнули консервную банку. Копье королевы прорезало броню Зойта и нашло, наконец, путь к его телу. «А такой прием тебе по зубам, сволочь!» — прошипела она ему в лицо. «Умри, королева!» — прошептал Зойт. В его маленьких глазах появилась мертвая белизна. «О, нет, только не это!» Он присоединился к силе Нимонда. Зойт обхватил копье и выдернул его из своего живота, а потом переломил его о колено, будто это простая палка. В то же мгновение его кнут объединил отростки и обвился вокруг шеи королевы. Зойт рванул ее на себя, одновременно вынимая кинжал из ножен. «Удар!» Потом второй и третий. Калеста даже не вскрикнула. Она лишь дернулась и замерла. А я изо всех сил рванул на профессора, но меня держало за ноги, как забетонированного. Ни еще один точечный вихрь, ни еще один удар гнева ничего не достигло цели. «Ну-ну, не дергайся, Нобу!» — прохрипел Зойт, держа и меня, и Калесту в зоне обзора. С его кинжала капала кровь. «Твоя очередь еще не наступила, но уже скоро. Сначала сведем в могилу королеву, ее дочерей и ее армию!» Его оборвал грозный птичий крик. Землю накрыла гигантская тень, и с неба спикировала огромная хищная птица — белая сова размером не меньше взрослого зарглока. Острые, будто заточенные перья, большой размах крыльев и бешеная скорость. Это был тотем Сьюн. Ну, наконец-то! От взмаха птичьих крыльев поле битвы окатило ветром. Огромные совиные когти впились в плечи Зойта и рванули его вверх с такой скоростью, что тот опомниться не успел. Старика стащило с земли за секунду. Мои ноги мгновенно отпустило, и я приготовился атаковать снова. Из дальнобойных ударов у меня остался только точечный вихрь, но я не стал его применять, чтобы не задеть птицу. «Киро, долго тотем его не удержит, а вызывается он только один раз за бой!» — крикнула Сьюн. «Зойт сильнее меня, сильнее тебя! Он сильнее нас всех!» Она неслась ко мне на помощь с другого конца поля, где сражалась с остатками отрядов Нимонда. Сьюн оказалась права. Птица не прожила рядом с Зойтом и минуты. Небо оглушил крик боли. Тотем сделал несколько оборотов в воздухе, сражаясь с профессором в попытке разодрать его на части, затем дернулся в сторону, а потом его крылья обмякли. Птица камнем полетела вниз вместе с Зойтом. Профессор умудрился задушить гигантскую сову кнутом. Снизу в Зойта полетели стрелы, только все было бесполезно. Его броня не реагировала на удары сильф. Его броня защищала его от всего. Сам же ублюдок был жив и собирался прыгать. Вокруг него уже вертелись плотные вихри песка, чтобы смягчить падение. Ну уж нет. Хрен ему, а не мягкое приземление.